Глава 5. Настя. К кабинету заведующего отделением я шла как на казнь, но до последнего надеялась, что он разобрался, и все, что произошло, и все, в чем меня обвинили, всего лишь ошибка. До сих пор у меня не было серьезных нареканий, и работу я выполняла ответственно и аккуратно. После моего упорства и стараний не могло все закончиться вот так, не имела права. Так просто не бывает, это нечестно. Приехала заранее, давая себе время успокоиться, собраться и достойно вынести предстоящие разборки. Готовила речь и факты в свою защиту и сдаваться не собиралась. Начальнице было что скрывать, ведь ее вина в ошибке из-за злополучного укола была нисколько не меньше моей. Молчать я не собиралась. Но сначала... Робко постучав, я услышала приглашение войти и, открыв дверь, обомлела. Кристина Семеновна уже была здесь, руша мои надежды поговорить с заведующим без свидетелей. Показывая Михаилу Анатольевичу какие-то документы, она сбивчиво поясняла записи и, стоило мне войти, нахмурилась и поджала губы. «Явилась!» — буркнула она недовольно. «Присаживайтесь». Сухо распорядился заведующий и продолжил изучать документы. «Так что, сами понимаете», — бросила начальница непонятную фразу и, сев на один из стульев, скрестила руки на груди, старательно игнорируя мои взгляды. «То, что вы умалчивали о подобных нарушениях, конечно, плохо», — отодвинув бумаги, проворчал Михаил Анатольевич, обращаясь к Кристине Семеновне. «Хотела дать шанс», — вздохнув, виновато пояснила она, тут же протянув. «В который раз убеждаюсь в истине. Не делай добра, не получишь». «Это все лирика», — прервал ее заведующий и, окинув меня нечитаемым взглядом, добавил. «Это все-таки больница, и ошибки слишком дорого обходятся. А подобные ошибки в принципе недопустимы. Я не совершала ошибок». Набравшись смелости, вмешалась я и, словив гневный взгляд начальницы, напомнила. В своей объяснительной я написала подробно, как все было. «Вашей объяснительной?» — удивился Михаил Анатольевич и, пролистав лежащие перед ним документы, нахмурился. «Вы так ее и не предоставили». «Но как же?» — выпалила я и, глянув на Кристину Семеновну, охнула. «А, ну теперь понятно». «Чего тебе понятно?» — огрызнулась она и, подсокав языком, возмутилась. «Как еще смеешь рот открывать после всего, что...» «Хватит!» — рявкнул Михаил Анатольевич и, встав, собрался что-то сказать. Но дверь без стука распахнулась, и в кабинет вошел высокий мужчина лет 55. Строгий и явно дорогой костюм, на запястье массивные часы, пронизывающий взгляд и стильная стрижка. Обведя всех присутствующих сканирующим взглядом, он остановил свое внимание на мне и, вскинув брови, поджал губы. «Это она, что ли, чуть не угробила моего сына?» — хмыкнул он. «Добрый день, Алексей Дмитриевич!» — поздоровался Михаил Анатольевич и протянул руку. Но посетитель проигнорировал этот жест. По-хозяйски прошел к окну и, обернувшись, нахмурился. «У меня мало времени», — сообщил он и, скрестив руки на груди, добавил. «Если бы мой сын не скрыл факт аварии, то не оказался бы в вашем клоповнике. Позвольте!» Протестующе начал заведующий, но слушать его не стали. «Не позволю», — снисходительно буркнул отец Сергея и, насупившись, пророкотал. «Как вы могли допустить подобное, еще и в ВИП-палате?» «Это была досадная ошибка», — начал пояснять Михаил Анатольевич, но посетитель снова его перебил. «Значит так, выбирайте сами, или я подаю в суд, или вы оплачиваете счет за лечение Сергея добровольно». «Мы все оплатим», — кивнул заведующий и, потупив взгляд, пообещал. «Виновных накажем, и я...» «Накажете», — скептически хмыкнул отец Сергея. И, побагровев, пророкотал, ткнув в мою сторону пальцем. «Вы немедленно уволите это недоразумение, а счет за лечение пришлю позже. И учтите, за моральный ущерб я тоже потребую компенсацию». «Да, конечно». Смиренно согласился Михаил Анатольевич и, повернувшись ко мне, намекнул. «Анастасия хочет вам кое-что сказать». «Я не виновата», — уверенно начала я, радуясь, что наконец-то могу высказаться в свою защиту. «Мне это неинтересно», — — осадил мою попытку отец Сергея и, обратившись к заведующему, вкрадчиво уточнил. «Надеюсь, мы поняли друг друга?» «Да», — кивнул Михаил Анатольевич и, поджав губы, произнес. «Примите наши искренние извинения». «Мне пора», — вытащив из кармана зазвонивший телефон, раздраженно бросил посетитель и, ответив на вызов, поспешно покинул кабинет. «Анастасия!» — с укором протянул заведующий и, пройдя к своему месту, заворчал. «Это был, пожалуй, единственный шанс принести извинения, и вы им не воспользовались. Но я же не... Учтите, затраты, связанные с этим событием, лягут исключительно на ваши плечи. Я не могу! Я не виновата! Да выслушайте же!» В отчаянии выкрикнула я и, закрыв лицо руками, заплакала. Кристина Семеновна любезно согласилась не заявлять в полицию о краже кольца. Поморщившись, продолжил меня отчитывать Михаил Анатольевич. «Но вы же понимаете, что мы не можем оставить без внимания все ваши ошибки и нарушения». «Я не виновата!» — пролепетала я в отчаянии. «Факты говорят сами за себя», — покачал он головой и, вздохнув, сообщил. «Вы будете уволены по статье. Документы уже подписаны. Прошу вас!» «Не стоит!» — подняв руку, перебил он жестко и, насупившись, посоветовал. «Имейте смелость признать ваши ошибки». «Но я не...» «Вы свободны», — грубо отчеканил Михаил Анатольевич и, захлопнув лежащую перед ним папку, подвел черту. «Зайдите в отдел кадров и в бухгалтерию. На этом все». Из кабинета заведующего я вышла как в тумане и, больше не сдерживая рыданий, прислонилась к стене. Через несколько минут дверь кабинета хлопнула, и в поле моего зрения возникла бывшая начальница. «Я тебя предупреждала», — тихо напомнила она. «За что?» — охрипшим голосом спросила я. «За то, что молода и красива. За то, что встала у меня на пути. За то, что влезла, куда не просили». Холодным тоном перечислила она и, гордо вздернув подбородок, зашагала прочь.